Глава 22. Нерешаемая проблема. Раньше, чем я успела возразить, Амир сбросил вызов. Руки тряслись. Я быстро перебирала в памяти всех, до кого он мог добраться. Машка с Вадимом вряд ли до нее. Дэн, но он ясно дал понять, что может за себя постоять, раз прогнал этого извращенца в прошлый раз. Мои родители далеко. Амир вряд ли поедет. С другой стороны, он создавал вспышки света, а до этого успел переместиться в мою квартиру. Чертов маг! Или кто он там? Проклятие! Что делать? Телефон зажужжал. Я спешно разблокировала его и вгляделась в сообщение. Не представляю, где это. Раскрыла навигатор и вставила адрес. Блин, это ж на другом конце города, промышленный район. «Господи, он меня убьет там!» Я бросила телефон на кровать и стала ходить туда-сюда. На ум не успело прийти ни одной мысли, а мне пришло новое сообщение. Фотография. На ней Машка во вчерашнем платье сидит привязанная к стулу. Выглядит напуганной, но живая. Крови, синяков и ран не видно. «Пока!» – кольнуло болезненное осознание. «Черт! Гребаный извращенец! Подкараулил их дома?» «Если нашел мой адрес, мог найти и ее тоже. Надеюсь, Вадим в порядке. Господи!» Дрожащими руками я набрала сообщение. «Не трогай ее! Что с Вадимом?» Как и ожидалось, Амир не ответил. Я стала нарезать круги. Потом простонала и рванула к двери. «Подругу надо выручать в любом случае». Пока натягивала кроссовки, подумала. «А что я, собственно, делаю?» «Что я, мало фильмов посмотрела, в которых герои вот едут прямо в лапы злодея?» «Нет, так нельзя. Нужно убедиться». Я нашла в списке Машку и нажала вызов. Телефон отозвался гудками, слушая которые, я бродила по комнате. Не отвечает. Хотелось бы верить, что она просто танцует под песню. Но нет. Следующим я набрала Вадима. Оказалось, мой список контактов перенесся как-то криво. Те, у кого было несколько номеров, дублировались. Сейчас точно не время приводить все в порядок. Нажала вызов и послушала гудки, меряя шагами комнату. Ничего. Остановившись, я не удержалась и села на колени. Тело стало липким от ледяного пота. Голова кружилась. Господи, неужели это происходит со мной? Чувствую себя такой беспомощной и жалкой. Это все будто страшный сон. Я подняла телефон, нашла в списке вызовов Дэна и набрала. Не думая о последствиях, мне просто хотелось услышать его. Сердце стучало так сильно, что ребрам было больно. Господи, что я наделала? Сбежала, не отвечала, не брала трубку. Да, Дэн, не спрашивая, ворвался в мою жизнь. Но сколько хорошего он в нее внес за это время? И чем я отплатила? Если накричит на меня, то будет совершенно прав. Прошла целая вечность, а потом неживой голос сказал, что аппарат абонента выключен. Что? По щекам тут же покатились слезы. Какая же я плохая. Столько натворила. Неудивительно, что он не хочет говорить со мной. Господи, и что делать? Я сходила умыться и снова взяла в руки телефон. Набрала номер Дэна еще раз. Выключен. Проклятие. Так, что еще? О, я могу позвонить Максу, они же друзья. Полистав контакты, я нашла номер. Слава богу, я его записала вчера. Смазывая слезы рукавом, нажала вызов. Очень надеюсь, что смогу сказать что-то членораздельное раньше, чем расплачусь. Телефон тоже выключен? Я чуть не взвыла. На часах начало шестого. Если я не поеду сейчас, то не успею. И кто знает, что он сделает с Машкой? Что делать? Идей не было. Я еще раз набрала номер Дэна. Затем Макса. Оба оставались выключены. Пролистала список вызовов. Отсеяла Амира. Оказалось, кроме него, мне звонили еще с шести. Узнала Романа, который почему-то отобразился в соцсетях, но не слился с профилем в телефонной книге. Аленку. А это Светка. Осталось еще три. Я выделила первый и поднесла палец к кнопке «Позвонить». Не представляю, кто это. Может, тоже Амир, который хотел меня проверить. Или другой номер Дэна. В любом случае, в полицию с этой историей не пойдешь, а звонить больше некому. Еще раз сбегав умыться, я вытащила из мини-бара бутылку воды, отпила и позвонила. Пошли гудки. Хорошо, что не отключен. Я уже ни на что не рассчитывала. Меня трясло, и я плохо понимала, где нахожусь и что делаю. Надо вызывать такси и ехать. И вдруг... «Алло?» – ответил приятный мужской голос так неожиданно, что я облилась водой. «Алло, здравствуйте!» – затараторила я. «Вы мне звонили?» Голос помолчал немного. Я боялась, что это кто-то из людей Амира. Сейчас даст распоряжение убить Машку и... «Валерия?» – уточнил мужчина. «О, рад вас слышать. У вас все хорошо?» «Да, в смысле нет, я...» В глазах снова расплылось. «Божечки, он просто спросил, как у меня дела. Почему я так реагирую?» «Успокойтесь. Где вы?» «В отеле. Но я уже выезжаю». «Куда? Назовите адрес». «Куда еду?» – всхлипнула я. «Нет». Мужчина усмехнулся. «Отеля». Ничего не понимая, я пролепетала название. Не представляю, как он разобрался в издаваемых мной звуках. «А, знаю. Послушайте, Лера, ничего, что я неформально?» «Спускайтесь в холл, я вас встречу. Поговорим и объясните, что случилось и что вас так напугало, хорошо?» «Я не могу. Мне прямо сейчас нужно...» «Успеете, обещаю. Куда бы вы ни спешили». Раньше, чем я возразила, он отключился. «Господи, что я наделала? А если это человек Амира?» Он ничего не спрашивал. К тому же мне сказали приезжать одной, а звонить никому не запрещали. «Да и кто бы мне поверил, блин!» «Фух, ладно, мне в любом случае нужно вниз. Никого не будет, я просто вызову такси и уеду». Еще раз набрала номер Дэна. Тщетно. Наконец, двери разъехались. Волнуюсь, как перед первым свиданием. Снова набрала Дэна. Холл отеля был просторный, и народу сегодня толпилось много. Я побродила туда-сюда, стискивая телефон, но не видела никого подозрительного. Ладно, у меня нет времени дожидаться. Развернув приложение такси, я ввела адрес и нажала поиск. Одна из машин откликнулась почти сразу. Подъедет через 2 минуты. Хорошо быть в центре. «Валерия?» Я вскинула голову и увидела поджарого красавца с утонченным, даже модельным лицом и блестящими ярко-рыжими волосами. Как-то само собой присмотрелась к щекам, ожидая увидеть веснушки. Но на молочно-белой коже не оказалось ни одной. В насыщенно-зеленых глазах мерцали искорки, совсем как у Дэна. «Вижу, вы уже вызвали машину», – заметил он. «Отмените». «Но мне нужно. Осталось всего 40 минут». «И этого более чем достаточно», – плутовато улыбнулся незнакомец. «К тому же...» «Истинная леди может позволить себе опоздать, потому что решила выпить чашечку чая или кофе. Идемте». Он кивнул на зону отдыха. «Расскажите о своей проблеме». «Но я растерянно вскинула брови. Я вас даже не знаю, и мне нужно ехать». «Я тот, кто решает проблемы, Лера», – обернулся он с еще одной ухмылочкой. «Полагаю, я вам сейчас нужнее всех».